Глава 30. «Я только что подъехал. Держись, детка», — сказал Лем. Я открыла глаза и посмотрела в зеркало заднего вида, чтобы увидеть, как он выпрыгивает из машины и бежит в мою сторону. Я открыла дверь как раз в тот момент, когда он обогнул машину и сел за руль. Мои слезы почти прекратили литься, пока я разговаривала с ним по телефону. Но теперь, когда он был рядом и обнимал меня, я почувствовала, как все эмоции нахлынули снова. Он прижал меня к своей груди, успокаивая и поглаживая меня по спине другой рукой. «Ты в безопасности, ты в безопасности», — повторял он, пока мои рыдания не стихли и в основном не остался звук того, как я шмыгала носом. «У тебя все еще идет кровь. Нам нужно в больницу, чтобы они осмотрели повреждения», — сказал Лем, убирая руку с моей головы и наблюдая на ней кровь. Мне стало бы плохо от вида крови, если бы я не беспокоилась о том, что мне, возможно, придется накладывать швы. «У тебя еще что-нибудь болит?» — спросил он, оглядывая меня с ног до головы. Сначала адреналин, бурлящий в моих венах, не давал мне замечать боли, но теперь я поняла, что у меня было еще несколько царапин и ушибов. Мой локоть все еще кровоточил, и ладонь, на которую я приземлилась, тоже была поцарапана. «Всего лишь несколько небольших ссадин», — ответила я. «Но у меня сильно болит голова». Лем стиснул зубы и кивнул. «Пойдем», — сказал он, протягивая руку, чтобы схватить мою сумочку, а затем приподнял меня с сиденья. Он обнимал меня за плечи, придерживая, пока мы шли к его машине. Мои ноги вполне могли нормально передвигаться, но я знала, что он был так же напуган, как и я несколько минут назад. Возможно, ему было легче от того, что он мог мне помочь. По дороге к его дому мы заехали в больницу неотложной помощи, и мне на затылок наложили 6 швов. Врач объяснил, что раны на голове кровоточат гораздо сильнее, чем другие. Но нам все равно стоило обратиться в больницу при появлении любых симптомов сотрясения мозга. Пока я приводила себя в порядок, Лем позвонил тренеру Дэвис и объяснил, что завтра я пропущу тренировку, и позже дам ей знать, как у меня дела. Честно говоря, после осмотра у врача я вернулась в машину Лема и почувствовала себя намного лучше. Я была уставшей и измученной, но мне было гораздо лучше. Большую часть пути до его дома мы молчали. Лем держал руку на моем колене и все время поглядывал на меня, сжимая пальцы, чтобы убедиться в том, что я не сплю. Думаю, я просто была эмоционально вымотана. Обычно я лучше переносила боль. В конце концов, футбол — это напряженный вид спорта. Но многие эмоции и слезы были вызваны словесными оскорблениями мужчины, а не травмами. «Я все еще продолжаю слышать голос этого парня», — призналась я, когда мы были в нескольких минутах от дома Лема. «Он просил тебя сделать несколько снимков?» — спросил Лем с опаской, глядя на меня. «Да, он требовал попозировать ему для фото, но также задавала о нас очень личные вопросы. Он спросил, лишил ли ты меня девственности?» И начала ли я встречаться с тобой из-за того, что ты был моим тренером, ну и все в этом духе. Рука Лема еще крепче сжала руль, и я поняла, что мое признание ему не понравилось. Нужно было упустить эти детали, но слова папарацци были настолько мерзкими, что я не хотела держать их при себе и позволить им проникнуть в мое сознание. Этого больше не повторится, я позабочусь об этом. Ты слышишь меня, Кинсли? «Я никогда не подпущу, чтобы он вновь приближался к тебе», — резко бросил Лем. Я кивнула и посмотрела в пассажирское окно. Лем не мог быть со мной все время, но я верила, что он будет оберегать меня, когда сможет. И это все, что имело значение. Когда мы приехали к нему домой, он помог мне выйти из машины, а затем повел прямо в ванную. Я прислонилась спиной к раковине, и он медленно помог мне снять платье, лифчик и трусики. Его прикосновение к моей коже было нежным и успокаивающим. Я вздохнула, позволяя ему удерживать мой вес. Он наполнил ванну теплой водой с пеной, а затем осторожно меня в нее опустил. Когда я устроилась поудобнее, он поцеловал меня в макушку и направился к двери ванной. «Отдохни немного. Я собираюсь приготовить ужин», — сказал он с натянутой улыбкой. Я знала, что он еще не оправился от событий этого дня, но и я тоже. «Лиам!» — позвала я, привлекая его внимание. Он обернулся, стоя в дверях, и на краткий миг я позволила себе полюбоваться его красивыми чертами — пухлыми губами, прямым носом и точёным подбородком. «Я люблю тебя». Он на мгновение закрыл глаза, словно впитывая мои слова, а затем улыбнулся и ответил. «Я тоже тебя люблю». За ужином он предложил мне переехать к нему. Я прожевывала спагетти, когда он сказал просто и ясно: «Переезжай ко мне». Мое сердце на мгновение замерло, и когда я закончила жевать, то посмотрела на него так, словно он сошел с ума. «Сюда?» — спросила я. «Неважно куда. Если тебе не нравится этот дом, я куплю другой». На самом деле я не это имела в виду, просто не могла поверить в искренность его просьбы. «Мы встречаемся только 2 месяца», — заявила я, как будто он мог это забыть. «Вообще-то 2,5, но это не имеет значения». «Это из-за того, что произошло сегодня?» — спросила я, кладя вилку на край тарелки. Он вздохнул. «Отчасти да. Но я с самого начала хотел, чтобы ты всегда была рядом со мной. У нас плотный график, поэтому нам было бы разумно жить вместе. Когда я не тренируюсь или не занят рекламными контрактами, я хочу проводить время с тобой». Но я даже не могла сформулировать все свои протесты в один связанный список. Я была еще слишком молода и должна была жить в доме с другими новичками. Я скучала бы по Бекке, и мои родители сошли бы с ума, а наши отношения были еще такими свежими. Любая из этих причин была веской. Но я знала, что они были недостаточно хороши для Лема. И, честно говоря, часть меня, очень большая часть меня, считала, что они также были недостаточно хороши для меня. «Могу я подумать об этом?» — спросила я мягким тоном. Его пристальный взгляд скользнул по мне, впитывая черты моего лица. «Конечно, это важное решение». «И ты на 100% в этом уверен? Ты не пожалеешь об этом утром?» Уголки его губ приподнялись, и он покачал головой. «Нет, поэтому ты не можешь использовать это как оправдание». Я улыбнулась и отправила в рот еще одну вилку спагетти, надеясь сделать паузу в разговоре, пока у меня не перестанет болеть голова. Мы доели остатки ужина, и Лем быстро прибрался на кухне, пока я укладывалась в постель. Мне нравилась его кровать. Она была слишком большой во всех отношениях, со слишком большим количеством подушек и легких воздушных одеял, которые лежали слоями одно на другом. Забравшись в нее, я почувствовала себя крошечной, и большую часть времени мне не хотелось ее покидать. Через несколько минут он вошел в спальню, неся для меня 2 таблетки ибупрофена и стакан воды. «Вот, прими перед сном, иначе проснешься в ужасном состоянии», — сказал он, протягивая мне лекарство. «Ничего, если я усну?» — спросила я, опасаясь, что у меня все еще могло быть сотрясение мозга. Лем кивнул и убрал волосы с моего лица. «Врач сказал, что ты можешь спать спокойно». Я проглотила таблетки, когда Лем пересек комнату, чтобы переодеться в пижаму. Он стянул с себя футболку и бросил ее в корзину для грязного белья. И на мгновение мне стало трудно дышать. Это было зрелище, к которому я, наверное, никогда не привыкну. Загорелая кожа и рельефные мышцы, достойные профессионального спортсмена. Мне нравился каждый изгиб, и я даже не потрудилась отвернуться, когда он обернулся и увидел, что я наблюдаю за ним. «Предполагалось, что ты будешь спать», — пошутил он, снимая джинсы и отбрасывая их в сторону, чтобы надеть пижамные штаны. Я скользнула взглядом по его телу, упиваясь его видом и пытаясь усмирить свои бушующие гормоны. Я была уставшей и травмированной, и вы могли бы подумать, что этого будет достаточно, чтобы я не возбуждалась при виде Лема. Но, к сожалению, ничто не могло этого предотвратить. «Я не могу уснуть из-за тебя», — сказала я с дерзкой улыбкой. Я села поверх одеяла, скрестив свои длинные ноги в лодыжках. Моя ночная рубашка едва доставала до верхней части загорелых бедер, и взгляд Лема скользнул по ним, а затем вернулся ко мне. Он медленно подошел к кровати, забыв о своих пижамных штанах. Я уже видела, как под трусами растет его эрекция, и облизала губы в предвкушении следующих нескольких минут. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он, бросив на меня озорной взгляд. «Хорошо», — ответила я. «Чтобы вывести меня из игры, потребовалось бы огнестрельное ранение». «А как твои ноги? Не болят?» — спросил он, нежно массируя мои ступни. Я немного боялась щекотки, но он двигался настолько нежно, что мне было только приятно. Как только я покачала головой, он перебрался выше. «А как твои икры? Они в порядке?» Его взгляд становился все темнее, пристальнее, и я почувствовала, что начинаю тяжелее дышать. «Да», — сказала я, слегка раздвигая ноги, чтобы дать ему понять, что хочу продолжения. Он коснулся моих коленей и нежно помассировал их. «Твои бедра тоже не болят?» — спросил он, скользя пальцами по внутренней стороне моих бедер и задирая мою рубашку, открывая вид на трусики. Его дыхание коснулось моей кожи, и мой живот задрожал в ответ. От того, как нежно его пальцы впились в мою плоть, я застонала. Он даже не приблизился к своей конечной цели, а я уже была близка к тому, чтобы потеряться в ощущениях. «Лиам, мне так приятно!» — простонала я, когда его большие пальцы медленно поднялись выше по моему бедру. Я чувствовала его эрекцию у своей икры, и мне пришлось прикусить губу, чтобы не умолять его поторопиться. Я не хотела спешить. Не тогда, когда его прикосновения стирали всю грусть и боль этого дня. «Тебе от этого становится лучше, детка?» — спросил он, когда его палец скользнул по внешней стороне моих трусиков. Я откинула голову назад, лежа на локтях, и застонала, глядя в потолок его спальни. Моя рана на голове слегка соднила, но эта боль была ничем по сравнению с удовольствием, которое доставлял мне его палец. «Да, это заставляет меня чувствовать себя очень хорошо». Мой голос прервался на полуслове, когда он отодвинул трусики в сторону. «Ляг на спину и раздвинь для меня свои ноги. Я не хочу, чтобы ты двигалась. Тебе нужно отдохнуть», — сказал он, прежде чем прижаться ко мне губами. Он велел мне лежать неподвижно, но ничего не сказал о том, чтобы схватить его за волосы и стонать, требуя продолжения. Я не смогла удержаться и изогнула бедра так, чтобы его рот коснулся меня под идеальным углом. Его пальцы и язык работали в тандеме, доводя меня до грани. Мгновение я наблюдала за соблазнительным ритмом его пальцев, скользящих внутрь и наружу, прежде чем ощущения стали невыносимыми. И мне пришлось закрыть глаза. Еще два нежных прикосновения, и затем мои пальцы на ногах подогнулись, и я начала выкрикивать его имя без малейшей сдержанности. Он приподнял голову и греховно улыбнулся, затем сел на колени. Его боксеры были стянуты и отброшены в сторону за считанные секунды. А затем он снова прижался ко мне с мягкой уверенностью. «Это будет медленно и нежно, Кинсли», — пообещал он, легонько прижимаясь ко мне. Я не привыкла к медленной и сладкой версии занятий любовью, но в этом были свои преимущества. Например, когда он целовал мои губы, пока его член полностью заполнял меня. Медленно и восхитительно. Этого было достаточно, чтобы у меня закружилась голова. Я знала, что он также сходил с ума. Он выпрямился, и я обхватила его бицепсы своими руками, ощущая их силу. Его бедра творили свое волшебство, и я наслаждалась роскошными ощущениями от его ласк. Я откинулась на спину и старалась наслаждаться каждым восхитительным толчком, пока мы оба не кончили, бормоча имена друг друга. Наши голоса слились воедино, когда он поцеловал меня и прошептал: «Я люблю тебя», мне на ухо. Я не помню, как уснула, но где-то посреди ночи действие обезболивающего закончилось настолько, что я проснулась. Пульсирующая боль окутала меня туманным облаком. Ожидая, когда начнут действовать новые таблетки, я размышляла о последних 24 часах. Если Тара отступит, изменится ли что-нибудь? Или обо мне все равно будут писать, несмотря ни на что? Если бы я попала в олимпийскую сборную, то все равно оказалась бы в центре внимания. Но тот факт, что мной заинтересовался Лем, сделал меня намного интереснее и для остальной части Америки, которая интересовалась не только спортом, но и звездными сплетнями. Я вздохнула и попыталась отогнать негативные мысли. Кровать немного прогнулась, когда Лем перевернулся и притянул меня ближе к своему спящему телу. Он сделал это неосознанно, и я не смогла сдержать улыбку. Возможно, даже если пресса не отступит, со мной все будет в порядке. Я смогу привыкнуть к этому, как и любой другой человек, решивший заняться общественной деятельностью. А если нет, то я заставлю Лиама купить нам частный остров. Возможно, это был лучший вариант. Я бы запретила носить на этом острове штаны, только боксеры от Calvin Klein.